Глава 16. А Евдокия, уже засыпая, пыталась спросить у мудрого мужа, как узнала Ирина про сон, который снится самой Евдокии уже много ночей. Ведь не случайно Ирина интересовалась сегодня, нет ли на примете у Евдокии симпатичного молодого человека. И так странно при этом, так загадочно посмотрела. И обрисовала точный портрет того незнакомца, который является Евдокией во снах. Правда, Ева по-своему все объяснила. На вопрос Евдокии, разве это нормально, муж еще не остыл, а Ирина уже мужчинами интересуется. Ева ответила. «А что тебя удивляет? Ирина из тех, кто стерпит все, что угодно, только не одиночество. Знакомиться сама она не умеет. Вот про молодого человека и спросила тебя. А что такого? Да, муж погиб. Да, вроде как траур. Но ты же подруга, авось поймешь». А то, что осудишь, Ирке плевать, она эгоистка. «Но почему спросила меня?» – поразилась Евдокия. «Почему не тебя?» Ева фыркнула. «Потому что знает, все мужики мне самой нужны. Я не склонна делиться». «Но она обрисовала точный портрет того незнакомца, которого я вижу в снах». «Ой, Дуська, ты меня рассмешила!» – грустно ответила Ева. «Да все бабы видят в своих эротических снах точно таких незнакомцев. Когда ты описывала мне его, я сразу подумала, эталон. Кстати, у тебя память куриная. Может, это твое заблуждение, что ты не рассказала Ирке про сны?» «Нет, я помню», – заверила Евдокия. «Я точно ей не рассказывала. Она же в Париже была». «Как выяснилось, не была». «Но я-то так думала». «И про клубнику я ей не говорила, а она с чего-то взяла, что я обожаю клубнику. И тот незнакомец тоже с чего-то взял. Они оба взяли». «Ой, Дуська, отстань!» – отмахнулась Ева. «Даже я не могу эту глупость слушать». Но упрямая Евдокия пыталась убедить подругу в том, что здесь налицо загадка, нечто необъяснимое, опасное и даже грозное. Ева только смеялась. Наконец, исчерпав все свои доводы, Евдокия пожаловалась на плохое предчувствие. И Ева, испугавшись, спросила. «Хорошо, а от меня-то чего ты хочешь?» «Чтобы ты признала Ирину маньячкой. Она убивает красивых женщин. Мы должны ее остановить», – потребовала Евдокия. «Остановить? Но как?» «Не знаю», – растерянно призналась Евдокия. «Может, в полицию надо пойти или в прокуратуру?» «Нас не поймут!» – пропела Ева. «Или запрут психушку, когда услышат этот твой бред, эти твои сплошные прогоны. Короче, Дуська, отстань от меня. Я знаю Ирку 5 лет. Она не маньячка. Заю грохнуть она могла, он заслужил. И все. Остальное полная чушь. И уж если на чистоту говорить, то из нас четверых на роль маньячки больше всех подходишь именно ты». «Я?» ахнула Евдокия. «Да, именно ты. Сама посуди. Крыша у тебя регулярно едет, память хронически отшибает, многосерийные снятся сны. И про клубнику скажу. Мне ты тоже врала, что любишь клубнику. Спрашивается, зачем? И про нож ты придумала». «Нет». «Да, Дуся, да», твердо сказала Ева. «Любишь ты сочинять. Я в Иркин шкафчик заглядывала. Нет там никакого ножа». «Нож куда-то пропал!» – заплакала Евдокия. «Когда мы к Ирке вернулись, я сразу проверила, в ванной ножа уже не было. И что из того?» – спросила она. «А вот что, отстань!» – рявкнула Ева. И Евдокия отстала. И теперь уже засыпая, она снова об этом думала и боялась, точно не зная чего. «Странно, все очень странно!» – шептала она. «Ленечка, ты слышишь меня?» Ей казалось, что она рассказывает мужу о загадочных событиях прошедшего дня. Но это было не так. Евдокия уже спала. Сначала мелькали знакомые образы Майя, Ева, Ирина, а потом она провалилась в кромешную тьму. Лекарство подействовало. Обычно после лекарства Евдокия снов не видела. Просыпалась потом с чугунной пустой головой. Но в этот раз сон приснился, как бывало и раньше под утро.